И потом нужно ведь уметь уживаться с людьми. Вот ты ее сегодня выручила, значит, она не сможет тебе отказать, когда наступит твоя очередь. А кто твоя соседка? Ее зовут Беверли, — рассеянно ответила Шарлотта. Господи, да о чем это она? Когда наступит ее очередь? Нет, вроде бы такую не знаю. А сама ты парнем уже обзавелась? Пораженная Шарлотта только и смогла выдавить из себя. Нет. И я тоже. Не везет. Парни подваливают ко мне. Я уже раскатываю губу, думаю, они хотят со мной познакомиться. А оказывается, наоборот, им нужно, чтобы я познакомила их с кем-нибудь из своих подружек, ну или еще что-нибудь. Она состроила скорбную мину, но тотчас же добродушно улыбнулась. Собеседница ее была симпатичная, пожалуй, даже красивая девушка. Причем такой тип красоты был Шарлотте хорошо знаком. Немало таких лиц, пусть чуть грубоватых, но с правильными чертами, она видела у себя в Спарте. Однако под каноны городской красоты незнакомка явно не подходила. В первую очередь по комплекции. Слегка полноватая, плотная и крепко сбитая. Никакие диеты и занятия спортом не увеличили бы ее шансов приблизиться к идеалу женской красоты 21 века, тощей узкобедрой дылды с рельефно очерченными мускулами. Эта девушка была создана по-другому и для другого, и все-таки она сидела здесь в своих семейных трусах и растянутой футболке, выставленной из комнаты соседкой посреди ночи. Такая же, по сути, одинокая, как и Шарлотта, она смиренно проводила ночь в общем зале, мечтая о том, что когда-нибудь у нее тоже появится парень, и она сможет отправить соседку в секс-ссылку. Приятная, добродушная, совершенно нормальная девчонка. И при этом считающая, что все происходящее вокруг нее в порядке вещей. «Меня зовут Беттина», — представилась девушка. «Шарлотта». Они принадлежали к первому поколению, представители которого, знакомясь, называют одно только имя, без фамилии. Весело подмигнув Шарлотте, Беттина поинтересовалась. «Ты откуда?» «Из Спарты, Северная Каролина». «Спарта?» «Нет, первый раз слышу». «Мне показалось, что у тебя легкий южный акцент». «А где ты в школу ходила?» Шарлотта напряглась. Этого еще не хватало. Стоило столько работать над собой в школьные времена, добиваясь абсолютно нейтрального, лишенного всякого акцента произношения, чтобы первая же знакомая обратила внимание именно на южный акцент. Не слишком довольная собой, она коротко ответила. «Там же, в Спарте. Я училась в школе Аллегани-Хай». После секундной паузы, желая увести разговор от темы Спарты, Аллегани-Хай и южного акцента, Шарлотта перешла в контрнаступление. «А ты откуда?» «Я из Цинциннати. Окончила школу Seven Hills», — ответила Беттина. «Слушай, а ты всегда пижаму носишь? Я имею в виду, в пижаме спишь?» «Ну вот. И это туда же. Мало Шарлотте этих снобистски настроенных подруг Беверли и тех ребят и девчонок в коридоре. Какое им всем дело до ее пижамы? Всяко уж лучше, чем клетчатые семейные трусы, да еще с распахнутой ширинкой». Не успела Шарлотта придумать достойный ответ, чтобы раз навсегда отбить у Бетти на охоту говорить на эту тему, как в общем зале раздался пронзительный визг. Визжала девушка, вбежавшая сюда через центральную дверь. Остановившись посреди зала, она взвизгнула еще раз. Это была высокая стройная блондинка, не зря надевшая шорты. Ей было что показать. Ноги у нее, что называется, росли от ушей. Что же касается визга, то его смысл был понятен каждой девушке. Так визжит всякая женщина, старательно изображая смертельный страх перед преследующим ее, несомненно, самыми гнусными целями мужчиной. Следом за девушкой в общий зал вбежал высокий парень с короткой стрижкой и небольшой челкой. Двигался он по-спортивному быстро. Не прошло и нескольких секунд, как он загнал девушку в угол, прижал к спинке дивана и, обхватив пленницу обеими руками за плечи, стал подталкивать ее к выходу, обратно в коридор. Жертва верещала и визжала. «Нет, нет, Крис, отпусти меня! Ничего ты от меня не добьешься! Сказала, не буду, значит, не буду!» «Сказала, не сказала, а придется!» «Уговор дороже денег, старуха», — ответил парень. С этими словами он вытащил ее из зала. Со стороны это выглядело почти как хореографическая миниатюра. Роскошная, красивая и стройная девушка делает вид, что не согласна уступать притязаниям высокого, красивого и атлетически сложенного парня, который, в свою очередь, делает вид, что верит в ее нежелание провести с ним некоторое время. Не переставая эффектно изображать борьбу, парочка покинула Эджертон-хаус и вышла на улицу. Ни Шарлотта, ни Беттина не сказали ни слова. Но Шарлотта была уверена, что думают они об одном и том же. Эта красотка — воплощение юной женственности, ломается перед столь же эффектным воплощением юной мужественности. А они тут сидят в царстве старого дерева и потертой кожной обивки, всеми брошенные, одинокие, отправленные в секс-ссылку. Шарлотте захотелось немедленно встать и уйти из этого зала, куда глаза глядят, несмотря на то, что идти ей было абсолютно некуда. Бродить по коридорам и холлам общежития до самого утра такая перспектива ее не радовала. Да дело было даже не в этом. Ей просто не хотелось вот так на полуслове расставаться со своей новой знакомой, с такой по-домашнему приветливой девушкой. Шарлотта была вынуждена признаться самой себе, ни за что, ни за какие коврижки она сейчас отсюда не уйдет.